корифеи речевых жанров растерзали бы того администратора, который осмелился бы пустить на их площадку какого-нибудь артиста, делающего первые шаги. Одно дело приветствовать творческую молодежь в принципе. В принципе, никто никогда не против достойной смены. Другое дело самому потесниться. Правда, корифеям становилось все труднее держать круговую оборону, и не потому, что молодые дарования росли в ту пору, как грибы, вовсе нет. Дело в том, что критерии, которые были выработаны эстрадой в 10-е и 20-е годы, и которыми продолжали руководствоваться многие мастера старшего и среднего поколений, стали подвергаться резкой, зачастую необоснованной, разносной критике. Поэтому артисты, не умевшие, а порой и не хотевшие приспосабливаться к так называемой академизации эстрады, вынужденно, а то и добровольно уходили в тень. Как бы то ни было, администраторы, а тогда среди театральных и концертных администраторов можно было встретить людей не только дошлых, но и артистических, по-настоящему преданных искусству, начали приглядываться ко мне, к моим выступлениям перед детьми. Вот с чем я выходил к детям. Бросал в зал надувных поросят, обыгрывая в куплетах популярный в те годы мультфильм «Три поросенка», после чего объявлял следующий номер программы. Вел на сцене диалог с патефоном. Я ему слово, он мне два. Ехал на открывающемся занавесе, одной рукой и ногой зацепившись за него, а другой рукой и ногой, скрытыми от публики, помогая себе, балансируя на самокате. Показывал фокусы, попутно пародируя расхожую манеру сценического поведения фокусников. С непроницаемо загадочным видом манипулировал целлулоидным шариком, потом неожиданно проглатывал его, потом изо рта начинали появляться шарики один за другим, при этом я пытался произносить текст, но шарики, уже как бы против моей воли, не давали мне этого делать. Стоило произнести единственное слово, как появлялся очередной шарик. Кроме того, я конферировал в паре с куклой, надетой на руку так называемой «бибабошкой». Между прочим, рождению этого номера с куклой предшествовала забавная житейская история. Однажды во время съемок фильма «Огненные годы», оказавшись в каком-то районном городке, наши артисты удрали из гостиницы, где не было житья от клопов, и стали снимать квартиры. Я опрометчиво снял комнату в квартире, где было несколько детей мал-мало-меньше. Одного из них, самого маленького и самого неугомонного, звали Минька. После спектакля я обычно приходил поздно, когда Минька уже спал. Но зато с утра, часов этак с семи, то есть как раз в то время, когда артисты всего мира видят самые сладкие сны, он, что называется, давал прикурить. Я просыпался от звуков его голоса, до сих пор явственно слышу эту заунывно требовательную интонацию. «Хочу чай, чай, хочу, хочу чай». Ему давали чай, но минуту спустя опять. «Плюску хочу, хочу плюску, плюску хочу». Получив плюшку, он просился на руки и замолкал. У меня уже, конечно, сна ни в одном глазу не было. Я лежал в постели, напряженно ожидая, когда он снова подаст голос. Проходили минуты молчания. Но стоило мне подумать, что теперь, может, удастся поспать часок, как раздавалось на всю квартиру. «Отспили», то есть «отшпили». Он имел в виду нижнюю часть своего туалета. И после паузы «заспили». Потом начиналось все сначала. «Хочу чай, хочу хлеб с песком». Так продолжалось неделю. Однажды я не выдержал, его родителей в этот момент как раз не было дома, и, взяв его на руки, грешным делом потряс хорошенько в воздухе, приговаривая: «Молчи, Минька, молчи, ты дашь мне жить или нет?» После чего поставил его на пол. Он посмотрел на меня очень серьезно, как мне показалось, с пониманием, и невозмутимо заявил: «Хочу чай». Так вот, куклу Бибабо я назвал Минькой. начиная концерт, рассказывал зрителям всю эту историю, а потом кукольный Минька у меня как бы оживал и пытался вести концерт вместе со мной. В конце концов, мне удавалось его перехитрить. Я пел ему колыбельную, он засыпал, а я шепотом объявлял следующий номер и уходил на цыпочках со сцены, чтобы не разбудить его. С легкой руки администратора театра эстрады Гершмана меня начали приглашать на взрослые программы. Я выступил на площадке сада отдыха, что на Литейном проспекте. Эта площадка считалась престижной. Тогда-то я впервые открыл для себя, что взрослые зрители подчас больше дети, чем сами дети. Причем, какими они будут, как они раскроются, это во многом от тебя зависит. Они могут быть похожи на детей, даже и не догадываясь об этом, но при одном условии, если ты работаешь точно. Я не предполагал, что с эстрадой будет связана вся моя дальнейшая судьба, что именно там, на эстраде, я найду свою дорогу. Просто на концертах меня хорошо принимали, и, разумеется, мне это нравилось. Не с нуля начинали. Когда осенью 1939 года наш театр, он тогда назывался Ленинградский театр эстрады и миниатюр, открыл свой первый сезон, многие считали, что он долго не протянет. Конечно, всегда находятся скептики или перестраховщики, или просто любители подложить ложку дегтя в бочку меда, но так считали даже доброжелательные люди, и у них был на то резон. Объединить эстрадных артистов хотя бы на несколько лет куда трудней, нежели драматических. Для эстрадных привычная точка отсчета не спектакль, а номер. Свой номер, который они могут прокатывать и в сборных концертах. Что и в материальном отношении выгоднее, и вообще менее хлопотно, чем находиться в повседневной зависимости от нужд коллектива. Это серьезная причина недолговечности эстрадных театров. Серьезная, но не главная. Ибо на эстраде всегда были и есть артисты, чувствующие потребность не просто зарабатывать деньги, но искать что-то новое, экспериментировать. Кроме того, многие артисты приходили и приходят на эстраду, уже имея опыт работы в театре, и этот опыт их дисциплинирует. Первоначальный энтузиазм, сопутствующий открытию театра, можно сохранить только при целенаправленном стремлении к самобытности. Любому театру желательно иметь свое лицо, но эстрадному вдвойне. Иначе ему просто не выжить, он, если угодно, сам себя съест. Все это, впрочем, рассуждение самого общего порядка. Была еще и конкретная ситуация, объяснявшая скептическое отношение к нашему начинанию. Сколько подобных начинаний возникало в одном только Ленинграде, и ничего путного из этого не получалось, несмотря на то, что к ним были причастны первоклассные мастера. Просуществовав 1-2 сезона, театры малых форм исчезали бесследно. Правда, в Москве открылся театр эстрады и миниатюр. Его возглавил Типот. К нему присоединился уже, кажется, истощивший недюжинный запас своего оптимизма, но по-прежнему сохранивший свое поистине неистребимое чувство юмора Давид Гутман. Там собрался крепкий авторский состав. Мария Миронова, Рина Зеленая, пришедшие чуть позже Борис Бельский, Татьяна Пельцер, Александр Минакер. Этот театр оставил заметный след в истории советского эстрадного искусства, но в 1946 году и он был закрыт, так что наш ленинградский долгое время оказался практически единственным на худосочной в ту пору ниве сатиры и юмора. Но это позже. От эстрады требовалась решительная перестройка. Но никто толком не знал, как же именно следует перестраиваться. И уж тем более не знали те, кто больше всех к этому призывал. Не знали и мы. Говоря откровенно, никаких серьезных задач поначалу у нас не было. Первый спектакль, впрочем, эту солянку никак нельзя было назвать спектаклем, недаром даже название мы ему не придумали, был составлен из одноактной пьесы «Миллион дерзаний», «Водевиля. Закон дикаря», шуточной сценки «Кетчуп» и типично концертных номеров «Танцы», «Лирические песни», «Баланс на проволоке». Все это объединялось не сюжетом и даже не темой, как бывает в эстрадных обозрениях, а только конферансом. Я конферировал, а также вместе с Ромой и Рубинштейном, работавшим одновременно у нас и в театре имени Ленсовета, участвовал в номере «Кетчуп», текст которого представлял собой коллаж из торговых реклам. Ради забавы мы сталкивали в диалоге одну рекламу с другой, доводили их до абсурда. Рубинштейн играл мужа, Рому — жену, я — любовника. Жена угощала любовника: «Пейте советское шампанское». «Я ем повидло и джем», — отвечал любовник. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», — продолжала беседу жена. Неожиданно появлялся муж, снимал со стены ружье и обращался к любовнику. «Ты застраховал свою жизнь». Любовник что-то отвечал, не помню, что именно, но тоже рекламным текстом. Раздавался выстрел, я падал, восклицая следующее: «Сдайте кости в утиль сырье». Замечу попутно, что этот номер я играл на гастролях в Москве в саду «Эрмитаж», где моими партнерами были Осип Абдулов, известный артист театра Моссовета, и Клавдия Пугачева. В свое время Пугачева была прелестной травести, ведущей актрисой в «Тюзе» у Брянцева. Потом, переехав в Москву, поступила в театр «Сатиры», а позднее перешла к Охлопкову, в театр, носящий ныне имя Маяковского. А теперь она захаживает к нам в гости, мы пьем чай с вареньем и вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. Судя по тем вопросам, которые время от времени задают мне зрители и интервьюеры, существует стойкое заблуждение, что наш театр был организован в расчете на меня как на солиста. Нет, солиста-лидера у нас тогда не было. В сущности, все имели равные шансы стать актерами первого положения. У меня еще не было ни имени, недостаточного авторитета в труппе, чтобы я мог претендовать на лидерство с большим основанием, чем другие. У истоков нашего театра стояли известные артисты: Константин Гипшман, Алексей Матов, Надежда Капелянская, Зинаида Рикоми, Роман Рубинштейн. Художник Петр Снопков, литератор и режиссер Нестор Сурин, артист и режиссер Александр Шубин. Чуть позже пришли артисты Ольга Малоземова, Виктория Горшенина, Зоя Шиляева, Тамара Эттингер, Николай Александрович, Борис Дмаховский, Александр Жуков, Григорий Карповский, Леонид Поликарпов, Николай Руф, Константин Сорокин, Жозеф Стессен, Николай Галацер, Лидия Таганская, замечательный концертмейстер Михаил Корик. Некоторые из них работали у нас много лет, дольше всех Горшенина и Малоземова. Некоторые совсем недолго. Но так или иначе, все они тесно связаны с самым первым периодом жизни нашего театра. Этот период продолжался примерно до 1944-1945 года. Я говорю «примерно», потому что в данном случае точная периодизация — неизбежная условность. И все же можно с уверенностью сказать, что именно в конце войны сложились у нас те художественные принципы, в силу которых мы обрели свое лицо и которым стремимся не изменять и по сей день. Впрочем, не будем забегать вперед. Рома и я принадлежали к той группе молодежи, которая только начинала свой путь в искусстве. После института Рома успела один сезон поработать в Архангельском театре юного зрителя. Но, как я уже упоминал, было среди нас много и таких артистов, которые имели впечатляющий опыт работы в малоформатных театрах 10-20-х годов, в «Кривом зеркале» и «Кривом Джимми», «Вольной комедии» и «Балаганчике», ТДВ «Театр для всех» и Ленинградском театре сатиры. Сегодня все эти названия — далекая история, а для нас это было совсем недавнее прошлое, прямо или косвенно влиявшее на каждого члена труппы. Несмотря на то, что все вокруг говорили о переходе эстрады на новые рельсы, мы твердо знали, чувствовали, хотя и не рассуждали об этом публично, что традиции ни в коем случае перечеркивать нельзя. Вероятно, на первых порах это и объединяло нас. Вот почему меня сердит, когда приходится слышать, что театр Райкина возник на пустом месте. Я понимаю, что таким образом мне хотят сделать комплимент, но это медвежья услуга, честное слово. Более того, наш театр не смог бы обрести своего лица, если бы не опирался на традиции, что-то отвергая, что-то развивая, порой идя на вынужденные компромиссы. Мы никогда не были теми Иванами, которые не помнят родства. Скажу больше. Память о традициях помогла нам сопротивляться давлению тех обстоятельств и тех конкретных лиц, которые стремились академизировать эстраду, ограничить многообразие ее форм. Вообще, я абсолютно уверен в том, что подлинная новизна, и не только в искусстве, не может возникнуть лишь за счет отрицания. Испытание временем выдерживает лишь та новизна, которая не только отрицает, но и продолжает прошлое. Иной раз столкнешься в мемуарах ли, в ученых ли книгах с дежурными сетованиями на то, что молодой советской эстраде, опере, оперете, цирку и так далее, достались в наследство лишь рутина и пошлость. И подумаешь, полноте, да как же не стыдно такое писать. Пожалуй, когда речь заходит о наследии русской литературы, музыки, живописи, подобных перлов уже не встретишь. Да и понятно, произведения живут и говорят сами за себя. Что же касается сценического искусства, тем более эстрады, то здесь о качестве судить трудно. Как бы то ни было, сводить наследие эстрады к полупорнографии, к куплетам и скетчам на потребу обывателя, это значит фальсифицировать не только дореволюционную, но и послереволюционную историю этого искусства. Я намеренно не называю здесь имен многих выдающихся эстрадных артистов прошлого, потому что имею в виду общий уровень профессиональной культуры, достаточно высокий для того, чтобы мы не начинали с нуля. Именно опытные артисты, работавшие еще в «Балеевской летучей мыши» и «Кугелевском кривом зеркале», да и более молодые, успевшие в 20-е годы пройти школу изобретательного и остроумного Давида Гутмана в Ленинградском театре сатиры, именно они способствовали становлению нашего театра как театра синтетического актера. Актера, который должен уметь, в идеале, конечно, и легко вести диалог, и петь, и танцевать, и фокусы показывать, и конферировать. Актера, чья профессиональная техника позволяет ему вызывать зрительское доверие, и без которой, вот что главное, не может быть выразительным его общественный темперамент. Сегодня мало кто помнит Зинаиду Рикоми, а в свое время она была очень популярна. Артистки стремились ей подражать, но без успеха. У нее был свой стиль. Рикоми окончила Петроградскую консерваторию по классу вокала. Могла стать оперной певицей, и, полагаю, весьма неплохой. Но такая карьера не прельстила ее. Очевидно, потому что это не могло бы ей позволить развить другую сторону своего дарования — эксцентричность. В 1920 году она в «Вольной комедии» под руководством Николая Васильевича Петрова, затем 3 года в «Балаганчике», несколько сезонов в театре сатиры и, наконец, в мюзик-холле, где она проявила себя наиболее ярко. Она могла быть экстравагантна и лирична, изысканна и проста. В ней можно было обнаружить эдакий ностальгический шарм, или, как бы мы теперь сказали, стиль ретро. Но если требовалось, она немедленно преображалась в подтянутую спортивную комсомолочку. Она легко вписывалась в хореографический рисунок производственных композиций Касьяна Галийзовского, который пытался вдохнуть ритмы индустриализации в мюзик-хольных «Girls», но была великолепна и в роли манерной, изломанной баронессы в антирасистском темном пятне с размахом, поставленным Гутманом в мюзик-холле. В спектакле участвовал Теа Джаз Утесова, позднее его сменил приехавший к нам на гастроли американский джаз Вайнтрауб Синко Паттерс. Там же, в мюзик-холле, она сыграла дочку директора цирка Раечку в пьесе «Под куполом цирка» Ильфа, Петрова и Катаева. Режиссер спектакля Федор Каверин, сегодня незаслуженно забытый, фактически повторил в Ленинграде блистательную московскую постановку, где ту же роль играла молодая Мария Миронова. Вместе с Алексеем Феона Рикоми поставила в мюзик-холле спектакль «Небесные ласточки» по мотивам оперетты «Мадемуазель Нитуш» Р.В. От старой оперетты там мало что осталось. Зато это был настоящий мюзикл, жанр которого мы тогда не знали. Не следует путать те «Небесные ласточки», шедшие в музыкальной адаптации Дунаевского и Мервольфа, с одноименным телемюзиклом, снятым гораздо позднее, в 70-е годы. Еще одна подлинно синтетическая актриса нашего театра — Надежда Капелянская. Она почти всегда была вместе с Рикоми, тоже окончила консерваторию, тоже могла стать оперной певицей, тоже не стала, а предпочла малоформатные театры, а затем и Ленинградский театр сатиры, из которого, тут ненадолго дороги актрис расходятся, она вслед за Гутманом перешла в театр сатиры «Московский». Но вот она снова в Ленинграде, в мюзик-холле, где вместе с Дунаевским, Галийзовским, Николаем Черкасовым, Петром Березовым и замечательной актрисой, еще дореволюционной звездой оперетты и эстрады Натальей Ивановной Тамара, участвует в создании спектакля «Одиссея», который поставил Николай Смолич. «Одиссея» играл Черкасов, а Капелянская — Пенелопу. Затем она Дениза в тех же «Небесных ласточках», Алина под куполом цирка. А после закрытия мюзик-холла и тех неудачливых театров-миниатюр, которые предшествовали нашему, она у нас. Рикоми и Капелянская работали с нами до 1944 года, в основном как исполнительницы песен. Их номера были эффектны, театрализованы, но когда мы решительно отказались от каких бы то ни было вставных номеров, пусть даже очень хороших, им пришлось уйти. Дело прошлое, но, наверное, надо было что-нибудь придумать для них, сделать так, чтобы они остались. Да что теперь говорить? Впрочем, не случайно в послевоенные годы они исчезли с горизонта. Исчез даже сам тип артиста, которому они принадлежали. Недолго мы работали вместе, но я считаю, что их разностороннее мастерство на первых порах существования нашего театра принесло ему много пользы. О мастерстве конферанса. Однажды в ту пору пригласили меня в Дом печати на обычный сборный концерт. Почему-то администрация поскупилась на гонорар профессиональному конферансье, и объявлять артистов должен был кто-то из работников дома. Чуть ли не бухгалтер или кто-то еще. За кулисами рядом со мной стоял артист Михаил Шифман. «Что вы будете делать?» — спрашивает его конферансье. «Я буду читать палату номер 6 Чехова». «Как вас объявить?» «Объявите меня заслуженный артист республики, лауреат конкурса чтецов Михаил Шифман». Через какое-то время наш конферансье снова обращается к Шифману. Простите, какое у вас звание? Деятель, как сказать? Скажите, что я заслуженный артист республики. Впрочем, знаете что? Просто объявить. Палата номер 6 Чехова. Читает Михаил Шифман. Проходит несколько минут, и он опять с вопросом. Простите, какая палата? Какой номер? Знаете что? Не надо объявлять. Я сам скажу. Просто назовите мою фамилию. Михаил Шифман. И вдруг мы слышим. Выступает Антон Шварц. Артисты за кулисами буквально стонали от смеха. Поверьте, я не придумал ни одного слова, так оно и было. Я убежден, что конферанс — это искусство. Сегодня оно в упадке. Мы так привыкли к безликому ведению концерта, что часто не видим, а только слышим ведущего. Современные ведущие, механические объявляющие номера, боятся установить какой бы то ни было контакт с публикой. Они просто докладывают фамилии выступающих артистов. Судьба конферанса связана с социальными процессами. Если текст должен быть отредактирован и утвержден в целом ряде инстанций, какой уж там конферанс? У первого русского конферансье, каким Константин Сергеевич Станиславский считал Никиту Балиева, положение в этом смысле было гораздо легче. И хоть очевидцы свидетельствуют, что у него всегда имелись заготовки, публика воспринимала все, что он говорил, как импровизацию. Понятно, что балиевская манера ведения вечера, поначалу в «Летучей мыши», ведь именно были вечера, а не спектакли, постепенно менялась в зависимости от того, как менялись задачи «Летучей мыши». Но естественный тон, счастливо найденный в первых капустниках Московского художественного театра, тон дружеской беседы, как бы продолжающий только что прерванный разговор в кулуарах, в принципе остался неизменным. Это очень важно подчеркнуть, ибо тут суть влияния, которое оказал Балиев на всех лучших представителей отечественного конферанса. Независимо от характера творческой индивидуальности, независимо от манеры того или иного конферансье, ибо искусство быть, а не казаться естественным — основа основ конферанс. Уверен, что Балиев не стал бы конферировать на стадионах или во дворцах спорта, как это практикуется теперь. Может быть, он смог бы взять и такую необъятную аудиторию, но зачем? Конферанс — искусство камерное. Когда вы не в состоянии даже как следует вглядеться в лицо человека, который обращается к вам с эстрады, о каком естественном общении может идти речь? Конферансье в подобных условиях лишается главного своего козыря. Что бы он там ни шептал в микрофон, какими бы мощными ни были усилители, он ведь, как и его зрители, не видит, не чувствует, с кем имеет дело. Балиев первый продемонстрировал, что конферансье, прежде всего, доверенное лицо публики и вместе с тем доверенное лицо артистов, человек, имеющий право иметь свое суждение. До войны в Ленинграде было много классных и несколько первоклассных конферансье. Мне довелось наблюдать, как работали Добрынин, Орешков, Тимошенко. Толстяк и силач Марк Добрынин, в прошлом профессиональный борец, выступал, подобно Ивану Заикину или Ивану Поддубному, в так называемых чемпионатах мира по французской борьбе, которые до революции устраивались на цирковых аренах всей России, от Петербурга до Царева-Кокшайск. На эстраде он любил об этом вспоминать. Бывалый человек, добродушный атлет. Такова маска этого конферансье. Работал он, что называется, без претензий, но развязности не допускал, зрителей не эпатировал. Вообще его мягкая манера излучала какую-то, я бы сказал, положительность. Сергей Тимошенко начинал в «Балаганчике», где конферировал в паре с Колей Петером. Таков был эстрадный псевдоним Николая Васильевича Петрова. Это, пожалуй, единственный в истории нашей эстрады пример, когда в качестве партнеров встретились театральный режиссер и, пусть в будущем, режиссер кинематографический. Николай Орешков в молодости служил приказчиком в чайном магазине. Некоторое время работал в Балиевской «Летучей мыши». В советские годы конферировал в мюзик-холле, а также в кинотеатрах Ленинграда, в большинстве которых перед вечерними сеансами давали эстрадную программу. Это считалось в порядке вещей. Причем у каждого конферансье был свой кинотеатр, так что зрители, выбирая обычно тот или иной фильм, учитывали еще и то, к кому они идут сегодня в гости. На Орешкова ходили охотно. Орешков отличался, можно сказать, вызывающей смелостью в отношении к литературным заготовкам. В те годы все конферансье были импровизаторами, но Орешков, пожалуй, больше других. Он практически никогда не исполнял заранее подготовленные, написанные монологи или сценки. И умудрился сохранить такую раскованную манеру вплоть до конца 30-х годов, когда это уже совсем вышло из моды. Мне довелось встречаться с ним на эстраде сада отдыха перед самой войной. Удивительно было смотреть, с каким внешним спокойствием готовился он к своему выходу. Ведь выходил он, часто сам еще не зная, что же именно он через минуту будет говорить. Такое же спокойствие Орешков сохранял и на эстраде, точно говорил по писаному. Надо сказать, что и Добрынин, и Тимошенко, и Орешков находили общий язык с новой советской аудиторией. Это касается также Алексея Матова и Константина Гипшмана. У меня к ним особое отношение, поскольку, как я уже говорил, они причастны к начальному этапу работы нашего театра «Миниатюр». Чем быстрее идешь, тем чаще оглядывайся. Алексей Михайлович Матов был артист невероятно заводной. После объявления номера он пулей влетал к рампе, казалось, еще секунда, и он упадет в оркестровую яму, резко останавливался, скороговоркой выдавал первую репризу, всегда убивающую наповал, затем порывисто срывался с места, бежал к кулисе, опять останавливался, как вкопанный, и, повернув на 180 градусов, устремлялся к противоположной кулисе, скрывался в ней и тут же выскакивал оттуда, чтобы в два прыжка вновь оказаться у рампы. Все это сопровождалось утрированной жестикуляцией и мимикой. Его лицо растягивалось и сжималось, точно резиновое, тоненькие, словно нарисованные брови. Утиный нос, как бы умышленно повернутый на бок, усики-щеточка, крупные неровные зубы, казалось, они плясали, когда он улыбался, растягивая рот до ушей. Все было в постоянном движении, все играло. Не зря его называли вечным двигателем, а также чертиком из табакерки. Его сравнивали с популярными эксцентрическими комиками киноэкрана, Гарольдом Ллойдом, Монти Бэнксом, Бастером Китоном. На эстраде и в кино он пробовал надеть на себя маску Чаплина. А однажды Добрынин, это было на каком-то праздничном концерте, так и представил его как нашего советского Чарли Чаплина. Пусть это и было сказано с перебором, что называется, от широты душевной, Добрынин вообще не скупился на похвалы коллегам, но все же в манере Матова действительно было нечто, напоминавшее эксцентриков немого кино. Матов, вероятно, мог отлично конферировать. Но я не помню, чтобы он выходил в качестве конферансье. Он был эксцентриком широкого диапазона, работал номером. Играл в обозрениях Ленинградского театра «Сатиры», в «Театре для всех», организованном им вместе с Иваном Гурко. Много снимался в кино у Козинцева и Трауберга, Юткевича, Эрмлера, был отличным пародистом, созданный им комический хор пользовался стойким успехом. К нам в театр Матов пришел со своим номером уже на склоне артистической карьеры. В труппе держался несколько обособленно, хотя, как мне кажется, испытывал любопытство к начинаниям молодежи. Во всяком случае, на репетициях он охотно помогал людям. Меня, например, учил играть на гитаре. Я должен был исполнять романс «Пара гнедых», разумеется, не всерьез, а пародийно. Новый текст написал Владимир Поляков, впоследствии надолго связавший свою судьбу с нашим театром. Так вот, Алексей Михайлович посоветовал мне не прибегать к помощи аккомпаниатора. «Но я ведь не умею играть на гитаре», — смутился я. «А разве оркестром ты умеешь дирижировать?» — резонно возразил Матов. «У меня был и такой номер. Научись. Аккомпанемент несложный, а дело стоит того, чтобы старание приложить». Он тысячу раз был прав. И я не устаю повторять с тех пор. Пародия только тогда имеет художественную ценность, когда пародист владеет искусством, которое пародирует. Конечно, я бы никогда не взялся пародировать гитариста-профессионала, но как можно было пародировать цыганщину без гитары в руках? И я взял тогда у Матова несколько уроков. Природа щедро одарила его, не только талантом, но и большим трудолюбием. Однако, подобно многим эстрадным артистам, ему был нужен режиссер, который мог бы не столько развивать его фантазию, в этом-то как раз он нуждался меньше всего, сколько сдерживать и направлять ее. В отличие от Матова, Константину Эдуардовичу Гипшману на режиссеров везло. Впрочем, дело здесь далеко не только в везении, но прежде всего в осознании стремления этого артиста к чеканной сценической форме. К такой форме, которой почти невозможно добиться без хорошего режиссера. Он это понимал, не в пример большинство эстрадных артистов. Вообще его отличали высокая профессиональная и общая культура, безупречный художественный вкус и чувство меры. Я познакомился с Константином Эдуардовичем, когда Соловьев неожиданно назначил нас обоих на роль Веспоне в «Служанке госпоже». Это назначение, на первый взгляд, может показаться необъяснимой режиссерской причудой, ведь мы с Гипшманом и по внешним, и по внутренним данным были такими разными, не говоря уж о том, что ему за 50, а мне вдвое меньше. Действительно, многие театралы уже заранее пожимали плечами, дескать, Владимир Николаевич в своем репертуаре. Но это не чудачество. По мысли Соловьева, два столь разных «Веспоне» как бы провоцировали импровизационное самочувствие остальных актеров, не давая застыть, окаменеть спектаклю в целом. Все, кто видел обоих исполнителей, признавали, что при всей жесткости общего замысла, общей формы спектакль приобретал внутреннюю подвижность прежде всего за счет разности актерских трактовок роли Веспоне. Мне, впрочем, об этом судить трудно, ибо, как я уже упоминал, я умышленно не ходил смотреть, как играет Константин Эдуардович. Я боялся попасть под его влияние, боялся стянуть у него хотя бы невольно какую-либо находку, какой-либо штрих. Гипшман начинал еще у Комиссаржевской, в театре на Офицерской, куда попал не без содействия Мейерхольда. Всеволод Эмильевич, увидев его в каком-то любительском спектакле, посоветовал ему, молодому инженеру, все бросить ради сцены. И Гипшман не замедлил воспользоваться этим советом. Он работал в разных театрах, снимался в кино, но, может быть, особую популярность ему принесла маска растерянного конферансье. Эта маска была поистине счастливой находкой. С годами она не только не приелась публике, но, я бы сказал, стала одной из классических масок отечественной эстрады. Гипшман создал на эстраде образ человека, у которого ничего не получается. То, что он говорил в пересказе, пожалуй, не выглядит очень уж остроумным. Он работал на фразах, вырванных из контекста. Обрывая себя на полуслове, вздрагивал от каждого произнесенного слова, боялся слов, боялся публичности. Все решали не слова, а интонация. Например, объявляя номер, он мог сказать: «Когда вы послушаете эту певицу, вы скажете вот так-так, и все». Что это означало? Комплимент или совсем наоборот? Гипшман оставлял за вами право решать. Но это не было оскорбительным ни для певицы, ни для публики. Некая умышленная неловкость, нечто родственное тому, что теперь принято называть абстрактным юмором. Что вот так-так? К чему вот так-так? Объяснить невозможно. Когда вспоминают Гипшмана, подчеркивают обычно, как трудно на сцене изображать неумение. Это, разумеется, верно. Как верно и то, что Константин Эдуардович был удивительно тщателен в проработке буквально каждого междометия, вроде бы непроизвольно срывавшегося у него с языка. Но мне хотелось бы особо отметить, что его растерянный персонаж был не просто смешон, но и трогателен в своем косноязычии. Он мог довести вас до изнеможения, заставить вас стонать от смеха, но чем больше вы смеялись, тем больше сочувствовали ему. Константин Эдуардович был широко начитан. Хотя в повседневном общении свою осведомленность в самых разных областях искусства и жизни подчеркивать не любил. Много лет спустя после его смерти литератор Тихвинский, между прочим, один из авторов нашего театра, написал книгу «Минуты на размышление», рассказывающую об артистах на фронтах Отечественной войны. В этой книге собрано много неизвестных ранее фактов, и в частности о Константине Эдуардовиче. В числе других читателей я узнал о том, что у Гипшмана до войны была так называемая амбарная книга, в которую он много лет подряд записывал свои мысли и впечатления. Одна из записей, сделанная в конце 30-х годов, то есть как раз в период нашего общения, особенно привлекла мое внимание. Он пишет: «В нашем бурном стремлении вперед мы не успеваем оглядываться назад, а когда оглянулись, то увидели, что там позади остались большие ценности, которые мы в нашем бурном стремлении просмотрели. В искусстве всегда так. Идя вперед, оглядывайся назад, и чем быстрее идешь, тем чаще оглядывайся». Я никогда не слышал от него этих слов, что, впрочем, неудивительно. Мы не были близки, а произносить нечто подобное в больших компаниях или тем более на собраниях было бы опрометчиво. Это ведь по тем временам далеко не бесспорная мысль. И все-таки сейчас, перечитывая амбарную книгу, живо слышу его интонацию, вижу глаза. В блокаду Гипшман оставался в Ленинграде. Чуть не умер от голода и истощения. Чудом был спасен, вывезен из города вместе с женой и дочерью, тоже актрисами, по дороге жизни, через Ладогу. И как только поправился, стал выступать перед бойцами действующей армии в составе фронтовой концертной бригады. В 1942 году, во время концерта «Под открытым небом», он был ранен шальным осколком. Рана была несерьезная, осколок извлекли, и казалось, что и на сей раз смерть его обойдет, но сердце не выдержало. Вас-вас. Он принадлежал к рваному жанру, или, как сами артисты острили, рватному. Они и при царе были демократичны. Работали главным образом на окраинах города. Их юмор был сочен, но им, как правило, не хватало чувства меры, взыскательности. Одним из создателей рваного жанра, равно как и автором самого этого термина, принято считать эксцентрика-куплетиста Сергея Сокольского. Он был так популярен до революции, что молодой и никому еще неизвестный артист Николай Смирнов решил контрабандно позаимствовать это громкое сценическое имя и стал называться Смирновым Сокольским. На афишах крупным шрифтом значилось «Сокольский», сверху мелким «Смирнов». Публика, не разобравшись, думала, что приехал ее кумир и рвалась на концерт. Эх, переменчивость актерской славы! Ну, кто теперь знает Сергея Сокольского? Разве что 2-3 специалиста. Одного из рватых, Василия Васильевича Гущинского, мне случалось видеть в работе. На эстраде Василий Васильевич называл себя «Вас-Вас», и все, даже незнакомые, так его звали и в жизни. «Вас-Вас» — маска босика Люмпина. Он выходил на эстраду в костюме, изодранном в клочья, так что можно было подумать, что на него напала свора собак. Вот почему рватый жанр. И говорил, обращаясь к публике: «О, чем вам мой пиджак не нравится? Много вы понимаете. Этот материал стоит 20 рублей километр». Потом, вроде как бы обидевшись, замолкал и всем своим видом демонстрировал независимость и презрение к тем, кому кажется, будто он не совсем комильфо. Потом вдруг распахивал полы пиджака так, чтобы всем была видна подкладка. А там, господи, у него, как на витрине, на веревочках висели колбасы, окорока, сосиски. Из одного внутреннего кармана торчали бутылки водки, из другого — куры. Словом, не пиджак, а Елисеевский магазин. Выждав, пока ошеломленная публика все это как следует разглядит, «Вас-Вас», заговорщически подмигнув, говорил: «Я молчу, потому что у меня все есть. А вы чего молчите?» Приклеенный нос и нелепый парик, внушительная лысина, вокруг которой дыбом стояли редкие волосенки, придавали ему сходство с коверным. Вообще, элемент клоунады в его манере был выражен сильно. На мой вкус, даже чрезмерно. Так ни с того ни с сего у него начинали светиться уши или пуговицы. Этот трюк назывался «электрическая оснастка». Из глаз могли фонтанчиками брызнуть слезы, изо рта повалить дым. Впрочем, придумщик он был редкостный. Общаться на эстраде с патефоном я стал в известной степени под влиянием Гущинского, который первым, по крайней мере в Ленинграде, додумался сделать своим партнером радиоприемник. С партнерами-людьми он не выступал, предпочитал разнообразные аксессуары, часто входя с ними в контакт как с живыми существами. Не знаю, насколько осознанно он это делал, но в таком отношении к неодушевленным предметам была своя логика. «Вас-Вас» — маска старая, балаганная, ей бы с шарманкой, а не с радиоприемником. Но время неумолимо, и вот старая маска пытается адаптироваться в условиях нового быта, ищет с этим бытом общий язык. И чем более добросовестно ищет, тем более уморительно получается. Вот один из его номеров. Он выезжал на тракторе, собранном из предметов бытового обихода, скажем, корыта, таза, ведра, швейной машины. И все это привязано цепями. Восседая в старинном кресле, он держал в руках круг колбасы, служивший ему штурвалом. Эффект состоял в том, что трактор и впрямь работал, тарахтел как настоящий, но в то же время воплощал, так сказать, обывательский идеал в действии. Обывательский идеал, загримированный под трактор. «Вас-Вас» таким образом показывал, что даже трактором, этим символом индустриализации и прогресса, этой гордостью питерского завода «Красный Путиловец», только что приступившего к серийному выпуску «Железных коней», норовит воспользоваться обыватель. Он из кожи вон лезет, чтобы пристроиться, присоединиться к этой жизни, продемонстрировать свою лояльность по отношению к ней и вместе с тем хоть как-нибудь использовать ее в своих интересах. В те же годы в Ленинградском театре сатиры шло обозрение под названием «Мы пахали». Гущинский в нем не участвовал. Вообще в театрах он никогда не играл, всегда был сам по себе. Но этим названием можно выразить идею этого номера, его суть. В номере «Калека-симулянт» Вас-Вас представал алкоголиком, притворявшимся инвалидом, взывавшим к состраданию народа, за которую он якобы проливал кровь. Это было злободневно. В Ленинграде в ту пору было много подобных типов, спекулировавших на своих мнимых заслугах или мнимых увечьях. Между прочим, в те годы в Ленинграде был один знаменитый на весь город слепец, который целыми днями стоял у Елисеевского магазина, играл на цитре и просил милостыню. Так продолжалось несколько лет, пока случайно не обнаружилось, что он не только не слепой, но еще и владелец огромного состояния, сколоченного таким вот нехитрым вымогательством, завсегдатай самых дорогих ресторанов и подпольных и горных домов. Не следует, однако, преувеличивать социальную заостренность таких номеров. Гущинский делал бытовые зарисовки, при всей их карикатурности, верные натуре. Не более того, он смеялся, но не высмеивал. Было бы глупостью или ханжеством винить его в том, что он чего-то недопонял, в чем-то недоперестроился. Просто, когда вспоминаешь, например, Зощенко, а Зощенко не только жил рядом, в одном с ним городе, но и был репертуарным эстрадным автором, его рассказы, написанные от лица мещанина, охотно исполняли многие артисты, понимаешь, что не только Вас-Вас, но и сам Василий Васильевич Гущинский принадлежал все-таки другому времени. Этим обстоятельством были отмечены все его актерские достоинства и недостатки. Внимательно присматриваясь к нему еще в студенческие годы, я чувствовал, за ним богатое прошлое, но не будущее. Он умел веселить, что само по себе очень много, высвистывал, танцевал, бил чечетку, играл на мандолине, трюкачил великолепно, каламбурил, что называется, без претензий. Аллюзии, к которым он прибегал в своих импровизациях, лежали на поверхности и не могли всерьез раздражать тех, кого он избирал объектом своего смеха. Это касалось не только импровизационных, но и заранее подготовленных, написанных текстов, литературные достоинства которых тоже, как говорится, оставляли желать. В основном тексты писал для него Яков Ядов, человек безобидный, покладистый, несмотря на устрашающий псевдоним. Не писатель, а именно текстовик, представитель старой гвардии фельетонистов. Между прочим, однажды Ядов написал песенку и для меня. Помню, пришел я к нему. Он коротко спросил «Тема?» Назвал тему. Он тут же к машинке. Бойко застучал пальцами по клавишам. Через 15 минут все было готово. Он сунул мне в руки листок с песенкой. Счастливый человек. Наверное, даже Моцарт мог бы позавидовать его творческой гармонии. Под нажимом критики Гущинский попробовал изменить своему Вас-Вас. Он стал читать с эстрады фельетоны, довольно примитивную и помпезную публицистику. Выглядело это бледно, стандартно. Думаю, что по собственной воле он никогда бы не расстался со своим париком и светящимися ушами. Но если прежде его клоунскую маску при всех оговорках приветствовали как маску антибуржуазную и антиэстетскую, то теперь на нее смотрели как на нечто совершенно несовместимое с новоиспеченным каноном, маской псевдоакадемического эстрадного артиста, который не общается, а вещает. Вместе с Гущинским исчез и сам рваный жанр. Музей эстрады. Говоря об артистах, которые были украшением довоенной эстрады, я должен назвать здесь, по крайней мере, еще несколько имен. Очень известное имя — Елена Маврикиевна Грановская. Но обычно ее вспоминают как актрису театра. И действительно, лучше актрисы на амплуа «Гранд Кокет» я никогда не видел. На меня же она произвела сильнейшее впечатление, когда исполняла в концертах и обозрениях ревю очаровательные песенки на французский манер. Вообще, хорошие артисты драматических или музыкальных театров не только не гнушались эстрады, но понимали, что она требует особого характера исполнения. Это относится и к Владимиру Николаевичу Давыдову, и к Николаю Николаевичу Ходотову. А как исполняла блистательная артистка оперетты Клавдия Новикова свой коронный номер «Арию Переколы», какой обед нам подавали. Она при этом так хохотала, что заражала весь зал. Долгое время участвовали в ленинградских концертных программах Валентин Ковецкий и вслед за ним его дочь Зоя Ковецкая. В том же жанре работал итальянец Никола Луппо. Они фантастически владели техникой трансформации. Я пытался разгадать, как они успевают в течение секунды изменить весь костюм — брюки, жилет, пиджак, парик, шляпу. Впоследствии мне это очень пригодилось в работе над номерами, где я играл по 10 и более персонажей.